Честно сказать, я рассчитывал, что король эстрады будет спрашивать о вещах, важных для страны. К примеру, когда закончится военная операция, начнут ли массово выпускаться отечественные среднемагистральные самолеты, когда, наконец, на Луну ступит нога российского космонавта. Но того интересовали только личные проблемы. Он спросил про какую-то виллу на Кипре, мол, надо ли ее продавать. Карачун без лишних колебаний ответил «да». Потом Прилип спросил про гастрольный тур, мол, в какую страну лучше ехать. Карачун раскачивал иглу, чтобы она указывала на буквы, вырезанные в столешнице, Р, О, С и так далее, пока не написал слово «Россия». У меня сложилось впечатление, что зловредный дух является большим патриотом страны, чем король поп-музыки, зарабатывающий основные деньги именно здесь. Сам Карачун времени даром не терял. Параллельно нагонял жути и подъедал миазмы страха, источаемые собравшимися, что не мешало ему с легкостью отвечать на задаваемые вопросы. Причем, я полагаю, великого немого, незнакомого с менталитетом российского бомонда, многие вопросы поставили бы в тупик. А Карачун, видимо, и вправду понаторел на подобных мероприятиях. В какой валюте лучше всего держать накопления? Задал Прилип очередной вопрос. Доллары, евро, биткоины, или пора закупать золото? КУ, ПИ, А, К, Ц, ИИ, А, Т, Т, Р, А, К, Ц, И, О, Н, О, В, С, К, А, Р, У, С, Е, Л, Я, М, И, ответил Карачун, чем звезду эстрады крайне удивил. Я все правильно понял, переспросил у меня Прилип, аттракционы с каруселями, я едва сдержал усмешку. Духу сверху виднее, сказал я авторитетным тоном, аттракционы будут приносить хорошую прибыль. Стройте парки с каруселями и американскими горками. Дух плохого не посоветует. В следующий миг собравшуюся публику прорвало. Прилип опять собирает все сливки, а остальные молчат как рыбы. Желание приумножить сбережения пересилило страх проглотить нежелательного духа. Прил, спроси, дом на Рублевке стоит продавать, в Крыму покупать недвижимость, с акциями Криазота что делать? Поднялся шум, гам, а к прочему на стене ожили часы с колокольным звоном, начав отбивать полночь. Прилип недовольно сморщился. Карачун посмотрел на меня растерянно, мол, что делать? Я в ответ дернул щекой, давая понять, что делать пока ничего не надо. Пусть успокоится. По мере того, как часы отбивали 12 ударов, публика затихала, начав понимать, что бой часов не переоришь. Некоторые стали считать удары 7-8-9. С 12-м ударом случилось то, к чему ни я, ни Котя, ни Шишок с Карачуном готовы не были. Ровно в 00 по московскому времени в пентхаусе разверзлась черная портальная дыра. Сущность, вылетевшая из дыры, была настолько стремительной, что я не успел ее рассмотреть. Эта сущность метнулась к Прилипу, стоящему у столика, нанесла удар и также мгновенно исчезла. Портальная дыра захлопнулась, оставив после себя только грязные постепенно истаивающие кляксы. Певец схватился за сердце и начал оседать на пол. Я первым понял, что случилось что-то очень и очень нехорошее. Врача, скорее включите свет. Я подхватил короля под мышки, чтоб он не грохнулся с высоты своего роста. Помог ему опуститься на пол. Публика зашумела и загалдела. Врач есть среди вас? Повторно обратился я, сеанс окончен. Можете не переживать. Свет тут же включили. Как ни странно, нашелся и врач. Прилипу сделали какой-то массаж сердца. Король эстрады выглядел скверно, но был жив. Потом подоспела скорая помощь. Благодаря своевременному вмешательству загнуться ему не дали. Поставили нужный укол, уложили на носилки и увезли. Потрясенные гости шушукались и поглядывали на нас с Катей подозревающе. Я и сам понимал, что дал повод себя подозревать. Про злых духов наплел немало. Мы с Катей забрали столик и вызвали лифт. Остановить нас никто не пытался, мы беспрепятственно покинули здание, сели в машину и уехали. «Макс, что это было?» – спросила перепуганная Катя. «Нападение магической сущности. Это тот Карачун?» «Нет, Карачун тут не при делах. Кстати, где он?» «Он испугался и сбежал», – ответил Шишок. «Шишок, а ты что видел? Не больше твоего, Максим. Эту сущность я вижу впервые. Похоже на Навью». «На кого?» «Навья. Разновидность злых духов. Очень опасно. Певцу повезло, что сразу оказали помощь. Максим, я отлучусь. Попробую поискать Карачуна». «Хорошо». Приехав домой, мы с Катей пошли в мою комнату и устроили совещание. «Может, обойдется?» – предположил я. Прилип остался жив. Мало ли от чего у него сердце прихватило, шишкой Карачуна никто не видел. «Это не помешает подать на нас в суд», – возразила Катя, его юристы за нас ухватятся, даже не сомневайся. Как минимум инкриминируют нам оказание услуг, не соответствующие нормам безопасности при проведении мероприятий. Это прозвучит кощунственно, но нам было бы выгоднее, если бы он склеил ласты в своем пентхаусе. Тогда судиться было бы некому. Да ладно, что он нам предъявит? Юристы найдут, что предъявить. Скажут, запугали бедного кумира до сердечного приступа. Пугал его я. Ты, Кать, не при делах. Я руководитель агентства. На мне ответственность, Макс. Так что, ценю твой рыцарский порыв, но выгородить меня ты не сможешь. Катя ушла спать, я разделся и улегся в постель. Шишок, Шишок, я здесь, Максим. Нашел Карачуна? Нашел. Но он ничего нового не сказал. Подтвердил, что скорее всего на певца напала Навья. Откуда она взялась? Я видел там портал, но мы ведь портал не открывали? Не открывали. В том и вся загвоздка. Шишок выглядел озабоченным. Там неоткуда было взяться порталу. Но ведь он появился. Я сам видел. Значит, там должен быть портальный артефакт, сказал Шишок. Другого объяснения у меня просто нет. Не было там артефактов. Вообще никаких. Я сканировал и сам пентхаус, и соседние помещения. И магов там не было. Ничего не было. Тогда я не знаю, Максим, наверное, тебе остается подозревать меня и Карачуна. Ни в чем я вас не подозреваю, успокойся. Карачун еще тот хулиган, но он не убийца. Я не верю, что он призвал эту Навью. Засыпать пришлось в состоянии тревожной неопределенности с одними вопросами и без ответов. А на следующее утро, когда мы с Катей приехали на работу, тревожности добавил Натужников, уже поджидавший нас в офисе. «Вот что мне с вами делать», – заорал он, как только мы переступили порог кабинета, только сняли с себя обвинение, и опять. Мы с Катей переглянулись и промолчали. «Сперва надо выяснить, что конкретно нам инкриминируют. Что молчите?» – обвинительно возопил инквизитор, любимца публики, звезду нашу сладкозвучную в реанимацию отправили. «А мы тут при чем?» – почти искренне возмутился я. «Вы из меня дурака не делайте. Я 2 плюс 2 умею складывать. Вчера проводили сеанс у прилипа Фарфорова, а сегодня он на грани жизни и смерти с некромагическим поражением сердечной мышцы. Почему вы решили, что с некромагическим?» – спросила Катя. «Потому что я уже инициировал служебное расследование. Наш санситовский лекарь у него был с утра. Некроз. Магический. Почему мы-то в этом виноваты?» «Потому что вы попаданцы». От слова «попадать» сострил Пал Палыч. «В отношении обычных граждан действует презумпция невиновности. Гражданин не может понести наказание, пока его вина не доказана. В вашем отношении действует презумпция виновности. Ваше наказание неизбежно до тех пор, пока не будет доказана ваша невиновность. Вам понятно?» «Понятно. У вас 3 дня. Потом будете оба депортированы». Пал Палыч забрал у меня столик, который я занес, и вышел из кабинета. «Да что ж за невезуха?» Катя закатила глаза к потолку. «Что делать, Макс? Давай рассуждать логически». Я сел за свой стол, прилипа приложила какая-то Навья, которая появилась из портала. «Так, так, портал кто-то открыл. Я не верю, что это сделал Шишок или Карачун. А кто тогда? Кто-то из присутствующих. Но ты их всех сканировал. Среди них не было магов. Не было. Но я мог что-то упустить, что-то не доглядеть. Мы должны поговорить с прилипом. Сомневаюсь, что нас пустят к нему в больницу. Тогда попросим Сергея. Он наверняка начал внутреннее расследование. Окей, звони Сергею». Достал мобилу и набрал номер безопасника. На третьем гудке трубка откликнулась. «Алло, Сергей, привет. Это Максим Кротовский. Это хорошо, что ты сам позвонил, Максим Кротовский», — вкратчиво начал Сергей. «Сегодня с утра я наивно надеялся, что хоть один день проживу без головняков с твоей стороны. Ты бы хоть выходные иногда брал, Максим Кротовский, а то у меня тоже выходных не будет». «Ладно, подъезжай в бар, расскажешь, во что опять вляпался». В баре Попадос Сергей сидел в одиночестве, потягивая пиво. Ни Лехи, ни Коли видно не было. «Привет», — окликнул я его, когда мы с Катей зашли. Прежде чем ответить, Сергей остановил взгляд на Кате. «Не знаю, что она там сегодня сделала с макияжем, но теперь она не похожа ни на японку, ни на китаянку, ни румынку. Вполне такое европейское лицо, ну разве можно заподозрить что-то итальянское? Ты точно никакой магией не владеешь?» — с ментовским прищуром спросил у нее Сергей. «Точно», — Катя беспомощно развела руками. «Ладно, присаживайтесь. Пиво будете?» Мы вежливо отказались от пива и поведали ему историю с прилипом. «Дела, Дослушав рассказ, Сергей закинул в рот горсть соленого арахиса и начал вдумчиво его пережевывать. «Ну и что вы хотите от меня? Помоги нам попасть к Прилипу в больницу, мы с ним поговорим». «О чем вы хотите с ним говорить, если не секрет? Ну спросим, есть ли у него враги? Может, ему кто-то угрожал? У такой звезды, как Прилип, наверняка помимо армии фанатов имеется рота недоброжелателей сдвинутой кукухой», — возразил Сергей. «Ты будешь отрабатывать каждого, кто ему пригрозил или нахамил в соцсетях. Пока не знаю». «Вот и я не знаю, ну хорошо, поехали. Я и сам собирался ехать к Прилипу». «Вы на машине?» «Конечно». Сергей решительно отставил недопитое пиво и поднялся. «Все втроем мы сели в машину. Только я не знаю, в какую клинику его положили», — сказал я виновато. «Я знаю», — сказал Сергей. «Поехали». Прилип лежал в частной клинике на окраине города в Сосновом Бору. Территория окружена высоченным забором. Охрана серьезная, вооруженная. Однако Сергея весь этот антураж не смутил. «К главным воротам подъезжай», — распорядился он, скребя ногтями двухдневную щетину. «Там же все строго». «По пропускам, наверное», — осторожно возразила Катя. Катины сомнения я полностью разделял. На парковке перед забором дисциплинированно жались дорогие мерседесы, вольвы и тойоты, чьи пассажиры даже не помышляли въехать на территорию клиники, и только мы на отечественном автопроме подъехали к шлагбауму с предупреждающей табличкой: «Въезд только для служебных машин». К нам тут же выбежал охранник в очень дорогой униформе. «Нельзя здесь стоять, убирайте машину, немедленно». Сергей опустил заднюю форточку, успевшую запотеть от его пивного выхлопа, высунув физиономию двухдневной помятости. «Профессор Барментал», — важно представился он, — «меня вызвали к Фарфорову». «Поторапливайтесь, голубчик, открывайте свой шлагбаум». Охранник кинулся исполнять. Под округленными взглядами дорого одетых посетителей клиники, наше немытое чудо автопрома заехало в святая святых, роняя под ухоженные сосны ошметки дорожной пыли. Для профессора Барментала был выделен отдельный сопровождающий в белом халате. Нам тоже выдали халаты с бахилами. В халате и бахилах Сергей стал хоть как-то похож на человека, имеющего отношение к медицине. Сопровождающий привел нас к палате в восточном крыле дворца стерильности, вежливо постучал в дверь и заглянул внутрь. «Прилип, к вам профессор». «Ну пусть заходит», — услышали мы всей стране знакомый голос с уникальной капризной нотой. «Благодарю, любезный, вы свободны», — небрежно бросил Сергей сопровождающему и вошел первым. Мы с Катей заперлись в палату прицепом. Я прикрыл за собой дверь, чтобы сопровождающий не вздумал соваться следом. «Как говорит тетя Ева, если можешь обойтись без свидетелей, обязательно обойдись». Увидев нас с Катей, Прилип впал в истерику. «Не смейте ко мне приближаться, вон отсюда, я вызову охрану». «Успокойтесь, Прилип», — сказал Сергей. Кумир миллионов тут же успокоился, но все же натянул одеяло на подбородок, продолжая глядеть на нас с опаской. «Это все из-за них, из-за их сеанса», — наябедничал он. «Послушайте меня, Прилип», — Сергей присел на край широкой ортопедической кровати, — «вам в самом деле грозит опасность, только не от этих людей. Они как раз хотят вам помочь». «Какая опасность? От кого? Вспомните, с кем у вас были конфликты в последнее время». «Ни с кем, я вообще не конфликтный человек», — тут же заявил Фарфоров с детской ни на чем не основанной убежденностью. «А я знаю, что вы не конфликтный», — не стал спорить Сергей, — «но люди-то вокруг конфликтные». «Люди конфликтные», — охотно согласился король поп-музыки. «В последнее время вам кто-то угрожал, вел себя агрессивно?» Прилип Фарфоров задумался. «Ничего особо необычного не происходило», — наконец выдал он. «А не особо необычного?» — продолжил допытываться Сергей. «Вы же прямо сейчас что-то вспомнили». «Это так, ничего особенного. Моя румынская кузина». «Кто?» — Сергей явно насторожился. «Дарина, кузина моя по матери», — пояснил Прилип. «Лет 20 ее не видел. А тут, здрасте вам, нарисовалась, не сотрешь». «Так, что хотела от вас кузина?» «Не знаю, что хотела». Я ее не стал выслушивать. Указал на дверь. Прилип нахмурился, видимо вспомнив разговор с кузиной. «Главное, сама ничего не помнит, как мы с ней бегали на речку. И вообще какая-то сама не своя. БРРР, не кузина, а черт знает что. Расскажите подробней, Прилип, что вам в ней показалось странным? Вы сами сказали, что 20 лет ее не видели. За 20 лет люди меняются, что-то забывают. Она не могла этого забыть», — Прилип капризно надул губы. «И вообще она только внешне похожа на мою кузину, а внутри ее как будто подменили. Где она сейчас?» «Понятия не имею», — Прилип пожал плечами, «неделю назад пришла и ушла, контактов не оставила, фотография есть, есть, 20-летней давности». Фарфоров полез в смартфон искать фотографию и долго искал, постоянно отвлекаясь и комментируя какие-то фотки. Сергей терпеливо выслушивал и мягко, но настойчиво требовал искать дальше. Фотография с кузиной Дариной нашлась в одном из альбомов. На ней совсем еще молодой Прилип стоял на берегу реки под ручку с юной девушкой. Фотка явно была очень старая, сделанная еще на пленочный фотоаппарат, впоследствии оцифрована. Певец переслал фотографию Сергею, взяв с него слово больше никому не показывать и не публиковать. «Обещаю, что публиковать не буду», — сказал Сергей, поднимаясь на ноги. «Вы эту дрянь в чем-то подозреваете?» — гневливо спросил Фарфоров. «Просто проверим кое-что. Не забивайте себе голову. Отдыхайте. Набирайте сил». Прилип послушно кивнул, повернулся на бочок и закрыл глаза. «Мы тихонечко вышли, вернулись в машину и были благополучно выпущены с территории клиники. Сергей, у вас есть какие-то подозрения? Надо пробить эту кузину Дарину», — поинтересовалась Катя. «Пробить попробуем, конечно. Хотя сомневаюсь, что накопаем что-то про нее. Прежняя жизнь нам ни о чем не скажет, а нынешнюю она скорее всего не афиширует. Вы думаете, она попаданка?» «Догадался я. Почти уверен. Причем здесь вариант с переносом сознания в другое тело. Катя, у бара меня высадишь?» «Конечно». Катя включила радио. В новостном выпуске рассказывали, что американцы начали активно инвестировать в военную инфраструктуру Румынии. Румынская военная база Кагылничину должна стать самой большой базой НАТО в Европе. Сергей сморщился и попросил выключить радио. Глава 13. Когда мы остановились возле бара, Сергей открыл дверь, но чуть задержался в машине. «Вы со мной?» – спросил он. Мы с Катей переглянулись. «Да, с вами, наверное. Ну пошли и давайте уже на «ты». Мы вышли вместе». Зайдя в бар, Сергей привлек внимание косматого бармена. «Матвеич, тебе не попадалась вот эта особа?» Он показал фотку кузины. «А это рядом с ней Фарфоров, что ли?» — заинтересовался Матвеич. «Он самый». Матвеич хмыкнул и вгляделся в фото. «Прямо так навскидку точно сказать вряд ли смогу, но вообще лицо знакомое, только постарше вроде была, так и должна быть постарше. Фотографии 20 лет, когда ты ее видел? Несколько дней назад. Матвеич, дай нам доступ к камерам. 7 дней назад. Бармен открыл для нас крышку, чтобы мы зашли за стойку. Потом завел в подсобку и усадил Сергея за комп. Вот все записи. Вот так перематывать. Я знаю. Пиво? Не. Чаю сделай. На записи 7-дневной давности мы нашли кадры, где женщина, похожая на кузину Дарину, появилась из портальной двери и, не задерживаясь в баре, вышла на улицу. Затем стали прокручивать вперед, пока не добрались до следующего отрезка записи, где та же женщина вошла в бар и скрылась в портальной двери. «Итак, что мы имеем?» — начал давать вводную Сергей. «Некто, похожая на кузину, портанулась к нам сюда из города Солнце через наш бар. Было это в 11:23, а через 2,5 часа она вернулась и портировалась обратно», — добавила Катя. «То есть времени как раз хватило, чтобы смотаться до Прилипа и обратно. Сам разговор с ним занял у нее немного времени», — сказал я. «Давайте теперь смотреть вчерашнюю запись». Сергей отхлебнул чаю с лимоном, принесенного барменом. «Мы прокрутили записи всех камер за вчерашний день, но кузина вчера не появлялась. Тогда мы прокрутили записи за все дни после ее первого посещения, и тоже ее не обнаружили. То есть она была только один раз», — заключил Сергей. «Получается, она попыталась поговорить с Прилипом, разговор не задался, она ушла, но перед уходом могла подложить Фарфорову портальный артефакт». «Не было там артефактов», — отрезал я. «Макс, ты сам сказал, что мог что-то упустить», — вступилась Катя за версию Сергея. «Ладно, согласен», — признал я. «Значит, надо сходить к нему в офис и еще раз все осмотреть». Мы снова загрузились в машину и поехали в бизнес-центр Прилипа. Небритый Сергей в помятом комбинезоне еще на подходе к стеклянным дверям вызвал у охраны такой же прилив адреналина, какой вызывает показавшийся в чаще леса лосью свор охотничьих собак. Сергея это, как обычно, ни капли не смутило. «Санэпиднадзор», — сообщил он с линцой в голосе, — «сегодня утром был госпитализирован Прилип Фарфоров с подозрением на системные яды. Обработку против грызунов, насекомых когда проводили?» Охрана тут же связалась с администрацией центра. Через 2 минуты появился менеджер и повел нас показывать офис Прилипа. Пока ехали в лифте, Он предъявлял Сергею какие-то сертификаты качества на средства от насекомых, на которые Сергей даже не смотрел. «Прошу вас, проходите», – тараторил менеджер, размахивая в волнении папкой с документацией. Он открыл дверь своим ключом и хотел войти первым. «Идите к себе в кабинет», – бросил ему Сергей, – «мы вас позовем». Менеджер послушно испарился. «Я призвал Шишка, чтобы открыть видение», а потом тщательно все просканировал. Сергей с Катей устроили обыск, перерыв все, что можно. Надо сказать, всякого экзотического и раритетного барахла уприли по в офисе, как в сорочьем гнезде. Но все это не имело к магии никакого отношения. Мы ничего не нашли. «Сергей, есть соображение, что делать дальше?» — спросил я, когда мы поехали обратно. «Попробую подать запрос в инквизицию, чтобы инициировали расследование в отношении этой румынской дамочки, но ничего не обещаю. Так-то она тоже попаданка», — напомнил я, — «в отношении ее тоже действует принцип презумпции виновности. И что, ну выпнут ее из этого мира, как это вам поможет? Но расследование, ты еще не понял, инквизиторы не будут напрягать булки. Им проще выпереть отсюда и ее, и вас. К тому же решать ее судьбу будет не наша инквизиция, а румынская. Очень может оказаться, что румыны ее прикроют». «Почему ты так думаешь?» «Потому что румыны нам ни разу не друзья. Может, они вообще сами послали эту кузину, чтоб прилипа прихлопнуть. Подгадить они нам никогда не откажутся». Мы высадили Сергея у здания Сансита, но сами подниматься не стали. «Не вижу смысла торчать в офисе», — сказала Катя, — «мы там ничего не высидим. Что ты предлагаешь? Давай еще раз сходим в город Солнца. Раз кузина оттуда пришла и потом туда вернулась, значит, ее можно там найти. Так себе план. Даже если мы ее найдем, предъявить ей нам нечего. Но ты права, Кать. Как говорит тетя Ева, лучше иметь плохой план, чем не иметь никакого». Мы опять прикатили в бар. Бармен Матвеич посмотрел сквозь нас, не задержав взгляда. Видимо, примелькались уже. Прошли через портальную дверь в туалете и с изнаночного бара сразу вышли на улицу. «Куда пойдем?» «Предлагаю пройти через дядю Барю», — предложил я, — «он подскажет, где тут кучкуются румыны». Каморка дяди Бари оказалась заперта. «Наверное, он работает», — сказала Катя, — «можем побродить, поискать». Мы поступили проще. Спросили у извозчика, дожидающегося клиента перед магазином. Извозчик объяснил, как пройти в сектор Юго-Восточной Европы. «Я бы вас подвез, но жду клиента», — оправдался он, — «а у румынов отдельного сектора нету. Они объединены с греками и этими, которые на Кипре. Киприотами», — подсказал я. «Во точно, с ними в общем вся болгарская братья там». Мы с Катей заверили извозчика, что никуда не торопимся, что прогуляемся пешком. Не говорить же ему, что понятия не имеем, сколько стоит прокатиться на лошадке. Может статься, мы таких денег не зарабатываем. Правда, в южноевропейском секторе мы все же поинтересовались в уличной кафешке под зонтиками, можно ли расплатиться рублями за греческий салат. Работники румынского общепита раскудахтались как курицы, которым в курятник забрел соседский кот. Посетители за столиками их поддержали. Нам пространно объяснили, что русским с рублями здесь не рады. Я не стал уточнять, обрадуются ли они русским с евродолларами. Полагаю, что обрадуются. Европейская толерантность прямо пропорциональна платежеспособности клиента в их национальной валюте. Сектор Юго-Восточной Европы оказался нисколько не больше сектора Европы Северной. Там вообще была одна единственная ведущая к центру улица. По этой улице мы прошли до портальной площади, почти до площади. Близко нас не пустили. Там румынам с греками было тесно, не хватало еще русских с рублями. «Интересно, в какие миры они отправляются?» — спросила Катя, глядя на очередь, стоящую в ожидании. «Узнаем со временем», — я пожал плечами, — «если нас отсюда не выпрут». Мы пошли вокруг площади и пересекли иранский, а потом китайский сектор, снова оказавшись в русском. Остановились перед каменным зданием неправильной формы. Близость к площади и необходимость втиснуть его в границы сектора вынудила строителей использовать геометрию лимонной дольки, нарезанной для чая. Со стороны улицы над зданием висела ручной работы вывеска, на которой было написано интригующее название биржи лицевых заказов. «Какое таинственное и непонятное название», — подивилась Катя. «Давай, зайдем», — предложил я, — «вроде бы тут проход свободный». Я потянул ручку массивной двери, пропустив Катю первой. Мы попали в очень большой зал. Многочисленные посетители либо толпились возле стендов с какими-то объявлениями, либо стояли в очередях у многочисленных окошек, похожих на билетные кассы. Самый большой стенд имел крупную надпись «Нацпроекты». Ниже шла таблица с названиями проектов: «Космос», «Автопром», «Авиапром», «Судостроение» и т.д. Напротив каждого названия была подколота бумажка с числом. «Что это за числа?» – спросила Катя. «По-моему, это какие-то коэффициенты. Знаешь, как обозначают предполагаемую доходность акций? То есть здесь торгуют акциями?» «Нет», – влез в беседу усатый мужчина в костюме тройки, «здесь не торгуют акциями. Здесь принимают ману, магическую энергию», – пояснил мужчина. «Мы вкачивает свою ману в тот проект, с которого надеемся получить наибольшую отдачу. Я, например, уже второй год заливаю ману в технологии сжижения природного газа. А, понимаю, это и есть та магическая поддержка национальной экономики. Она самая», — подтвердил усач. «И что это вам дает?» — спросил я. «Какие дивиденды?» «Дивиденды получаем от магического источника. Он увеличивает магическую силу либо размер хранилища маны. Лично я пока предпочитаю увеличивать размер хранилища. Так получается больше накопить, а потом побольше сдать. То есть я могу сейчас залить свою ману, скажем, в авиапром, и сразу обменять на рост магической силы?» «Нет, сразу не получится. Это вложения долгосрочные. От того, что вы сейчас закачаете свою силу, новый самолет мгновенно не появится. Придется набраться терпения. Источник награждает нас только, когда отрасль показывает конкретные результаты». «Так это же долго», — расстроилась Катя. 10 лет пройдет, когда в производство запустит новый самолет. Зато на долгосрочных проектах и дивиденды хорошие», — объяснил мужчина. «Если хотите, можете слить свою силу перекупщикам. Они с вами сразу рассчитаются. Но курс у них грабительский». «Понятно, спасибо». Мужчина важно кивнул и пристроился в очередь к окошечку с надписью «Химпром». «Пойдем отсюда, Макс». Катя потянула меня за рукав. «Нет смысла узнавать коэффициенты, если мы не маги. Пойдем. Даже если бы мы были магами, здесь магическую силу нормально не прокачать. Тут надо ходить каждый день лет 20, чтобы в итоге получить значок заслуженного донора маны». «Кать, хочешь значок заслуженного донора?» «Не очень», — Катя рассмеялась. Мы вышли из здания биржи и двинулись по тротуару от площади. Неспешно прогуливались, подумывая о том, чтобы куда-то зайти и хоть что-то съесть, как вдруг мое видение засекло со спины знакомую яркую огненную ауру. «Кать, не оборачивайся», — я как бы невзначай наклонился к ее уху. «Нас сейчас обгонит карета Боленского». Мы отвернулись от дороги, сделав вид, что собираемся купить пирожки с капустой у лоточника. Карета с грохотом пролетела мимо. «Ваши пирожки, надеюсь, не за кворки продаются?» — спросил я, видя Катин голодный взгляд. «А то я сегодня не захватил чемодан с пятитысячными». «Зачем пятитысячные?» — удивился продавец. «Пирожки по 400 рублей за штуку. Так это ж даром практически, дайте два. За 800 рублей получили по пирожку, завернутому в квадратик лощеной бумаги, которая сразу начала напитываться растительным маслом. Вкусно», — кратко охарактеризовала Катя, откусив пирожок. Мы отправились дальше, но прошли недалеко. У следующего здания карета Вальдемара Боленского остановилась. Сам Вальдемар, покинувший каретную утробу, взбежал по широкой каменной лестнице под колонное крыльцо. Внутрь он не зашел, обернулся и начал озираться по сторонам. Я подумал, что гаденыш нас как-то почуял и теперь высматривает. «Что за невезуха?» — сквозь зубы процедил я, повернувшись к Боленскому спиной, заодно загородив собою Катю. «Этот гопник нам на каждом шагу падается. Лучше бы нам румынская кузина попалась». «Макс, давай перейдем на другую сторону», — прошептала она. «Если из-за каждого гопника переходить на другую сторону, никаких сторон не хватит», — возразил я авторитетно. «Лучше уходить по-партизански дворами». «Погоди, Макс», — придержала меня Катя, подсматривавшая за Боленским из-за моего плеча. «Он не нас высматривал». Я осторожно обернулся. Боленский кого-то увидел, заулыбался, приглашающе замахал. К нему на крыльцо поднялась черноволосая женщина. Боленский разулыбался еще шире, приобнял ее за талию и повел в здание. «Так это же, точно, кузина Дарина», — подтвердил я. «Интересно, девки в пляс по 4 штуки в раз. Румынская кузина якшается с графом Боленским». Я быстро доел свой пирожок и дождался, когда Катя разделается со своим. Забрал у нее промасленную бумажку, дал платок, чтобы она обтерла руки. «Макс, ты что задумал? Пошли». Мы приблизились к крыльцу здания, в котором скрылся Боленский с кузиной. «Русская канцелярия конклава», — прочитала Катя название, «Ты серьезно? Хочешь зайти туда? А почему нет?» Выкинул промасленные бумажки в урну, решительно поднялся по каменной лестнице и потянул за ручку двери. Котя шумно выдохнула и пошла за мной следом. Однако дальше холла первого этажа пройти нам не дали. Путь преградил охранник-вампир, по моим прикидкам тянущий на целый третий магический уровень. Не слабо тут устроена система безопасности. Фактически высшего вампира держат на должности охранника. «Вы к кому? В секретариат?» — ответил я первое, что пришло в голову. «Пропуск», — потребовал вампир. «Мы как раз по поводу пропуска. Хотим оформить». «Пропуск оформляют с торца здания», — проинформировал охранник. «Пришлось выходить и обходить здание с торца. Там в самом деле имелась дверь с немалой очередью». «Бесполезно, Макс. Пока отстоим очередь, будет поздно». «Тут я с Катей согласен. Мало отстоять очередь, надо иметь хоть какое-то основание, чтобы получить пропуск. Скорее всего, только время потеряем. Я все же решил обойти здание кругом. Бывают еще черные выходы со двора, вдруг повезет». «В каком-то смысле нам повезло. Сперва увидел знакомую тачку с колесами разного размера, затем услышал звуки шоркающей метлы. Дядя Боря подметал задний двор канцелярии конклава. «Дядя Боря, мы с Катей обрадованно поспешили к дворнику. А, это вы. Привет, привет». Дядя Боря перестал мести, чтобы с нами поздороваться. «Дядь Борь, тут такое дело». Я выложил ему вкратце про кузину и про Боленского. «Действительно, странно», согласился дядя Боря. «Только помочь вам войти в здание я не смогу, у меня самого пропуска нет, я же только двор мету, жаль, зато я знаю, что вон то окно на втором, это окно кабинета Боленского, видите, которое немного приоткрыто, так это ж не очень высоко», прикинул я, «если я встану вот на этот ящик, а Котя встанет мне на плечи, то можно заглянуть в окно», закончила за меня Котя. «Дядя Боря, постойте на шухере, а, куда ж деваться?» «Постою». Я встал на пожарный ящик с песком, стоявший у стеночки, для устойчивости уперевшись руками в стену. Котя сбросила туфли и довольно ловко на меня вскарабкалась, встав босыми ногами мне на плечи. Выпрямилась, заглянула в щель между шторами, произнесла сдавленное «ой» и резко присела, отчего ее юбка оказалась у меня на голове. «Тебя увидели, Кать? Твоя юбка мне обзор перекрыла. Ты вообще глаза закрой», прошипела Котя. Она слезла с меня, обулась. Вид у нее был такой, будто она увидела что-то немыслимое. «Ну, что ты там увидела? Боленский и кузина там?» «Там», подтвердила Котя. «Я их видела. И лучше бы не видела. Потому что обратно это не развидеть. Так, пока ничего не понятно. А слышала что-то?» «Слышала», ответила она мрачно. «Что слышала?» Допытывался я. «О, Вальдемар, глубже, Вальди. Так, достаточно. Я понял». Дядя Боря заржал. Котя посмотрела на него с осуждением. «Тот факт, что эти двое любовники, пока ничего не проясняет. Скорее наоборот», сказала Котя. «Согласен. Кать, у тебя ведь была задача не подсматривать, а подслушивать, может, ты сам подслушивай», оборвала Котя. «С меня хватит». «Тогда так сделаем», решил я. «Их, скажем так, переговоры надолго не затянутся. Иначе они бы выбрали другое место для встречи, подкараулим их за колоннами у входа. Вдруг еще что-то услышим». «Еще что-то?» — повторила Котя с сарказмом. «Ладно, давай попробуем». Глава 14. Поблагодарив дядю Борю за помощь, вернулись к лицевой стороне здания канцелярии. Чтобы как-то оправдать факт продолжительного присутствия здесь, купил Кате шаньгу с картошкой. «Макс, все равно как-то это подозрительно выглядит», — сказала Котя с набитым ртом. «Мы тут полчаса трёмся». Я пожал плечами. «Ничего противозаконного не делаем». Но с другой стороны, Котя права, если кто-то мониторит обстановку вокруг здания, оставаясь здесь, можем вызвать ненужные подозрения. На нашу удачу пошел дождь, мы поднялись на крыльцо, встав за одну из колонн. Если кто-то спросит, что мы здесь делаем, можем ответить, что шаньгу кушаем и от дождя прячемся. Впрочем, долго торчать на том крыльце не пришлось. Вальдемар и Дарина вышли из здания, как договаривались. Вальдемар, на прощание Дарина провела ладошкой по щеке Боленского, на днях пройдут переговоры с турками, через Румынию пойдут большие объемы. Вальдемар укатил в карете, Дарина поймала извозчика. Мы с Катей отправились в сторону бара. «Макс, как ты думаешь, о каких объемах она сейчас говорила, о каких угодно, от муки до вооружений? Турция, крупный логистический морской хаб, Румыния тоже имеет выход на Черноморское побережье. Так не хочется переходить на лицевую сторону», — поделилась Котя. В обычном мире я не чувствую себя полной сил, как здесь. Ты знаешь, я думаю, мы с тобой не безнадежны в плане магии. Во всяком случае, в тебе явно дремлет какая-то способность. Только я пока не пойму, какая. Считалось, что я должна была унаследовать бабушкину способность, задумчиво сказала Катя, но я пустая совсем. Что за способность была у твоей бабушки? Она была мастером тени. Это как? Она могла спрятаться в тень почти любую. Когда я была маленькая, она со мной так играла. Возьмет и исчезнет. А я должна была угадать, в какую тень она спряталась. Но я никогда не угадывала. Дойдя до бара, мы перешли через портальную дверь на лицевой мир. Вообще-то была мысль задержаться и посидеть в баре на изнаночной стороне, но цены в нем оказались в 3 раза дороже. Пришлось отложить посиделки до лучших времен. Зато в баре обычного мира мы встретили Сергея, сидящего на этот раз в компании Лехи и Коли. Леха лузгал семечки, Коля перебирал четки, а Сергей пил пиво с каким-то подавленным видом. Леха и Коля просто молчали. «Привет», — заговорил я, — «какие новости?» «Никакие», — Сергей отхлебнул из стакана. Инквизиция отказалась инициировать расследование в отношении кузины. «Хреновы перестраховщики. А чего так? У нас, мол, и так с Румынией отношения не очень хорошие», — пояснил Сергей, — «без веских поводов не хотят портить их еще больше. Жаль, а мы видели эту кузину». Катя заняла свободный стул, а я пододвинул стул от соседнего столика и тоже уселся. «Я же говорил», — Леха со значением посмотрел на Сергея, — «удачливые ребята». Сергей пожал плечами. Его факт встречи с кузиной не впечатлил. «В компании графа Боленского», — добавила Катя, — «точнее, они встречались в его офисе в русской канцелярии Конклава. Не в его офисе, а в офисе его папаши», — поправил Сергей, — «но вы меня почти заинтересовали. Еще бы узнать подробности. Они там занимались». «Чем?» — Сергей на самом деле заинтересовался. «Ну этим, пришел я Кате на выручку, глубже, Вальдемар, глубже». «Вы серьезно?» — Сергей забыл, что поднял стакан с пивом, у Лехи к губе прилипла шелуха от семечки, Коля перестал перебирать четки. «Серьезно?» «Конечно». Макс встал на какой-то ящик, а я встала ему на плечи. Ну и заглянула, Катя содрогнулась, припомнив увиденное. «Так, что еще?» «Еще Дарина сказала, что скоро будут обсуждать с турками какие-то поставки, но мы с Максом не знаем, какие». «Ну тут как раз несложно догадаться», Сергей поставил стакан, так и не отпив из него, «Боленские курируют нефтегаз, так что готов ставить 10 против 1, что речь шла о турецком потоке». «Вы молодцы, ребятки, Леха прав, вы удачливые». «То есть теперь инквизиция согласится инициировать расследование?» – спросил я. «Теперь я могу сам начать расследование без одобрения инквизиции», – веско сообщил Сергей, «дело пахнет сговором. Жадные боленские полезли туда, куда лезть не должны. По коням», – Сергей дал знак Лехе и Коле и сам решительно поднялся. «А нам?» – спросила Катя. «А вы молодцы, отдыхайте. Теперь мы поработаем». «Сергей, подожди», – окликнул я. «Что значит, курируют нефтегаз? Они крупные акционеры какие-то?» «Не в этом смысле», – сказал Сергей. «Акции «Газпрома» им ни к чему. Они курируют развитие нефтегазового сектора, за что получают от источника рост магической силы». «А, понял, как на бирже лицевых заказов. Мы там были сегодня. Один дядька рассказал, что уж 2 года вкачивает ману в сжижение газа. Именно так, чисто для справки. Примерно 30% дивидендов от того, что вкачивает в отрасль тот дядька и ему подобные, гребут под себя боленские. А во. Почему они до сих пор не раскачались до равных богам? Это отдельный разговор. В другой раз Сергей с Лехой и Колей вышли из бара. Через полминуты черный фургон выехал с парковки. «А мы что будем делать?» — спросил я скорее себя, чем Катю. «Вроде бы можно расслабиться. За дело официально взялась служба собственной безопасности. Типа, работают профессионалы. Знаешь, Макс, у меня такое чувство, что Сергей будет копать скорее под Боленского, чем под кузину Дарину. А нам так-то судьба Вальдемара до лампочки. Нам депортация грозит за другое. Полностью с тобой согласен. Заказывать будете, молодые люди?» — крикнул из-за стойки Матвеич. «Не, спасибо. Мы пойдем». Мы с Катей освободили столик, который тут же заняли подошедшие посетители. Рабочий день закончился, ехать в офис не имело смысла. Катя села за руль. Мне не нужно было спрашивать, куда мы едем. Сам догадался, что в лофт, а конкретно в кабинет под табличкой «Мастер участка». С кем еще посоветоваться, как не с мудрой женщиной? «Кать, может, Тортик купим, чтоб не с пустыми руками идти к бабе Зине, с языка снял, Катя свернула к парковке продуктового у дороги. Через полчаса мы стучались в комендантскую дверь. У меня в руке был тортик, перевязанный бечевкой. Катя держала пакет с овсяным печеньем. Увидев нас, баба Зина, по-моему, сразу все поняла. Опять вляпались, охламоны, она неодобрительно покачала головой и запустила к себе. Пока заваривался чай, мы поведали историю с Прилипом и его кузиной. Так что за дело взялся Сергей из собственной безопасности, подытожил я в заключении рассказа. Сережка парень не глупый и хваткий, только он тоже охламон, сказала баба Зина, за дело он, может, и взялся, только взялся не с того конца. А как надо, баба Зина, спросила Катя. Сережку можно понять, для него важнее всего прищучить Боленского, начала объяснять она, но начинать надо с другого. Зачем той Дарине нападать на Прилипа, какой у нее мотив? Вот этого мы не знаем. И сам Прилип без понятия. Он эту кузину 20 лет не видел. Вообще непонятно, что ей от него понадобилось. Вот, баба Зина вытянула вверх указующий палец. С этого вопроса и надо начинать. Сами что думаете? Пока единственная очевидная связь, это прошлое Фарфорова. Когда-то у него с кузиной были отношения. Отношения сразу по боку, отмела баба Зина. Он про нее давно забыл, а она сама вообще попаданка. Там теперь другая душа в теле, ей плевать на прошлое, ну или тогда какая-то родственная связь. Кузина, это же вроде двоюродная сестра, уже горячая, похвалила баба Зина и разлила чай по чашках, осторожно, чай горячий еще. В таком случае Дарине нужно прилиповское наследство, предположил я, денег у него много. А вот это как-то маловероятно, возразила Катя, чтобы заполучить его наследство, Дарине надо и с детьми Прилипа разделаться. И то не факт, что ей что-то перепадет. Он тот еще параноик. Наверняка уже составил завещание так, чтобы обезопасить себя от такой родни. У Прилипа есть дети, удивился я. Двое. Мальчик и девочка, сообщила Катя. Мальчика зовут как же имя двойное. Гламурский пидар какой-то. А дочка Маэстро, то ли от слова маэстро, то ли от слова эстрада. Серьезно? Ну, я точно не помню. В любом случае версия с наследством не выдерживает критики, согласился я, Дарина попаданка плюс маг, хоть и не очень сильный, ведет дела с самим Боленским. Ты права, Катя, из-за денег Прилипа рисковать не станет, но должна быть какая-то связь, в конце концов они оба румыны. А если ее в самом деле интересует наследство, предположила баба Зина, только не материальное, допустим, Прилип унаследовал что-то такое, ну скажем, удачу или успех. Он же очень удачливый. Разве удачу можно передать по наследству? Удивился я. Много чего можно, заявила баба Зина. Кстати, у тех самых румын как раз был национальный артефакт. Медное кольцо удачи или медное кольцо успеха. Там перевод неоднозначный, но в целом вы поняли, понятия близкие. Любопытно, где теперь это медное кольцо успеха? Не знаю, отмахнулась баба Зина. Румыны меня в судьбу народных реликвий не посвящают. Слушайте, оживилась Катя, а что если Прилипу по наследству в самом деле перешел какой-то артефакт, завязанный на успех? Про его удачливость в среде артистов ходят легенды. Он вроде и капризный, и не особо дальновидный, но бабло чует, как пес. Хорошая версия, одобрил я, надо попробовать еще раз поговорить с Прилипом. Возможно, он владеет чем-то магическим, сам не отдавая себе в этом отчета. Точно, надо поговорить еще раз, полностью одобрила мою идею Катя, порасспрашиваем про его предков, вдруг что-то всплывет. Распрощавшись с бабой Зиной пошли отсыпаться в свои комнаты. Перед тем, как улечься спать, позвал Шишка, который ждать себя не заставил. Что нового, Максим? Ходили в пентхаус Прилипа, искали хоть какой-то артефакт, но ничего не нашли. Как думаешь, Фарфоров может быть обладателем артефакта? Возможно, ответил Шишок. У него не только пентхаус есть, еще дома в собственности за городом. А ты сможешь поискать? Извини, Максим, я же уже говорил, не могу отправляться по своему желанию, только когда кто-то позовет. Да, точно, извини, забыл, но ты зови меня, чем смогу помогу. Ага, ладно, позову. Я улегся под одеяло и уснул. На другой день Катя проснулась поздно, поэтому завтраком довольствовалась холостяцким в моем исполнении. Кофе и бутерброды. В офис мы решили даже не заезжать. Нет смысла терять время. Сразу поехали в клинику, где лежит Прилип. В наглую проезжать на закрытую территорию, как это делает Сергей, не умеем. Так что пришлось парковаться как положено, на специально отведенной посетительской парковке. «У, Макс, это что за столпотворение?» Выйдя из машины, Катя указала кивком на толпу, собравшуюся перед воротами, состоящую в основном из возбужденных женщин. «Ты подобрала очень правильное слово, Кать. Столпотворение – это творение столпа, в нашем случае кумира. Похоже, поклонницы прилипа узнали, где лежит на сохранении кумир эстрады. Лежать на сохранении – это другое», Катя рассмеялась. «А чего другое? Вот он лежит там в целости и сохранности. А попробуй выпусти его к этим женщинам. Разберут на сувениры. Ты лучше скажи, как мы проходить будем? Охрана никого не пускает. У тебя же есть номер прилипа. Набирай ему. Пусть дает отмашку». Катя позвонила Фарфорову на сотовый. Как ни странно, тот взял трубку. «У нас появилась версия, что ваша кузина Дарина нацелилась на какое-то ваше наследство», сообщила она. «Мы бы хотели обсудить это при встрече». Прилип согласился и сообщил на пост охраны, чтобы нам выписали пропуска. «Мы почти благополучно прошли на территорию клиники. Почти, потому что поклонницы, поняв, что нас с Катей допускают к прилипову телу, попытались порвать нас на клочки. Как можно вообще жить, когда тебя постоянно преследует толпа сумасшедших фанаток?» взволнованно сказала Катя, когда мы оказались на территории клиники. «Вот это мы сейчас выясним». Прилип встретил нас в своей палате во вполне благодушном настроении. Он был обложен цветами от поклонниц, как картофельный куст навозом. Среди всего этого цветочного благоухания кумир цвел и пах акироза. «Здравствуйте, Прилип». «Здравствуйте, здравствуйте», — отозвался король поп-музыки слащавым голосом. «Позволите присесть? Садитесь. Чего уж теперь вон те веники на пол прямо скидывайте. Ну, что вы там накопали про мое наследство?» Я не решился бросать гору букетов на пол и аккуратно переложил их на тумбочку. «Мы полагаем, что ваша кузина хочет получить что-то нематериальное или не совсем материальное, не очень понятно», сообщила Катя. «Возможно, что-то из Румынии». «Из Румынии у меня только старая бабкина мельница. Сказала бы сразу, я ей так отдал. Что за мельница?» «Прадед у меня был мельник», пояснил Прилип. «У него была своя мельница. Потом мельница перешла к бабке, а потом ко мне. Слушайте, я эту мельницу в глаза не видел. Ее вообще сперва хотело выкупить правительство, потом чего-то передумала». «Зачем правительству мельница?» удивилась Катя. «Мельница ему ни к чему. Правительству нужен был холм, чтобы там какие-то радары поставить, но потом решили вместо старых советских ставить новые американские, и что-то передумали. Радары? Там военная база где-то рядом? Ну да, авиабаза Кагылничину», пояснил Прилип. «А я, знаете, не очень хотел продавать, вернее совсем не хотел». «А чего так, мало денег предлагали?» «Дело не в деньгах», пояснил Прилип. «Бабка мне твердила, чтоб мельницу не продавал. Она вообще странная была, ее в окрестных селах считали ведьмой. Вот даже как, она могла кого угодно на удачу заговорить, ну мне так рассказывали, хочет, скажем, кто-то продать лошадь. Так он сначала идет к бабке, серебряную монету дает, не медь какую-то, и просит об удаче. Бабку ему нашепчет, и обязательно найдется покупатель, который за коня щедро заплатит. Какая удивительная история, не верите что ли?» Прилип зазвучал капризной обиженкой. «Нет, что вы, как раз верим. А скажите, от бабушки вам перешли какие-то вещи, предметы?» «Ничего не перешло. Я из Румынии только часы привез настенные, но это не бабкины. Они у мамы в доме висели. Мама их сама купила. Бабке их бой не нравился, а мне нравился. Вот я их и привез. Напоминают о доме». «Понятно. А мельница по-прежнему в вашей собственности?» «Наверное, в моей», — Прилип пожал плечами. «Я ж говорю, не видел даже. Если б вы про Румынию не заговорили, я бы и не вспомнил. Спасибо, Прилип. Помогли нам кое-что прояснить. Да пожалуйста». Обратно с территории клиники фанатки выпустили нас без проблем. Видимо, уже забыли, что мы ходили к их кумиру. «Странно, Макс», — сказала Катя, выруливая на трассу. «Что странно? Этот Прилип даже не поинтересовался, кто мы такие. Почему вообще занимаемся этим расследованием? Он же должен как-то связать свою болезнь с мистикой. А все, что он про нас знает, что мы организовываем мероприятие. Мне кажется, это продолжает работать внушение Сергея. Его вообще никто ни о чем не спрашивает. Люди просто делают то, что ему нужно. Так-то крутая способность. Он мог бы миллиарды зарабатывать. Это вряд ли. Инквизиция быстро прищучит. Кстати, о Сергее. Я думаю, надо ему звонить. Сказать, что мы узнали про бабкину мельницу. Скорее всего, кузина за ней охотится. Мы же это уже обсуждали. Мельница, в случае смерти Прилипа, отойдет его детям. А вот не факт, он про эту мельницу вспомнил только из-за нас. И его детям тоже она не нужна. Они не поедут в Румынию оформлять наследство на это старье. Может, ты и прав, подумав, согласилась Катя, тогда звони Сергею. Глава 15. Не отвечает, сообщил я, абонент вне зоны действия. Скорее всего, он в Сан-Сити, предположила Катя. Тогда едем в Пападос. На лицевой стороне нам делать нечего. А клиентов пусть Дядя принимает, усмехнулась Катя. Хоть Дядя, хоть Натужников. Нам не до клиентов сейчас. За стойкой бара торчал бессменный Матвеич. Вы вообще отдыхаете когда-нибудь? Спросил я после приветствия. С 23 до 9 утра бар не работает, ответил Матвеич. То есть ночью переход закрыт, открыт круглосуточно. Здесь на ночь охранник остается. Но пиво ночью не взять, это факт. Понятно, спасибо, не подскажете. Как найти Сергея из собственной безопасности? У него телефон вне доступа. У ССБ есть контора в Сан-Сити. Они там редко бывают, но бывают. А можно адрес? Как туда пройти? Матвеич выдрал из блокнота листочек, написал адрес и начертил схему. Контора, как выразился Матвеич, от бара была недалеко. Перейдя наизнанку, мы с Катей направились по схеме. Контора собственной безопасности располагалась в цоколе четырехэтажного административного здания. Помещение оказалось тесным, с двумя маленькими окошками, вырубленными почти над самой землей и выходящими во двор, зато с отдельным входом, хотя опять же со двора. Вывески никакой у безопасников Сан-Сита не было. Если не знаешь, куда идти, то и не найдешь. Сергей, привет, я привлек внимание безопасника, когда мы с Катей вошли, найти вас не так-то просто. Спасибо Матвеичу за наводку. Матвеичу я сам велел показать вам дорогу, буркнул Сергей, не отнимая взгляда от каких-то бумаг на столе, а остальным нас искать ни к чему. Кто нам нужен, того мы сами найдем. Есть что-то? Кое-что есть. Можно присесть? Падайте. У Прилипа обнаружилось румынское наследство. Мельница возле авиабазы Кагылничину досталась от бабки-ведьмы, которая умела заговаривать на удачу. Молодцы, сдержанно похвалил Сергей. Про мельницу я уже знаю. Откуда? Пробил активы Фарфорова по своим каналам. А вот за бабку спасибо, от души. Это сарказм был? Ни в коем разе. Так что там за бабка? Мы пересказали про бабку во всех подробностях. Вот даже как, хмыкнул Сергей, внимательно нас выслушав. Значит, твердила, чтоб не продавал мельницу, и людей на удачу заговаривала. Ну да, вот мы и подумали, что Прилипу бабкина удача по наследству досталась, сказал я. Похоже на то, согласился Сергей, мельница эта стоит на тонком месте. В каком смысле? Есть места, где грань между лицевым миром и изнанкой очень тонкая. Вот, скажем, наш бар Пападос стоит на таком месте, потому и портал там установлен. Мельница тоже может быть таким порталом. Я думаю, как минимум через ту мельницу в обычный мир просачивается магическая сила, пояснил Сергей. Бабка Прилипа умела ту силу превращать в удачу, а румынам удача не помешает. Им, собственно, больше и ни на что рассчитывать, кроме как на удачу. А баба Зина так и сказала, что у них национальный артефакт, медное кольцо удачи, добавила Катя. И про это раскопали, хмыкнул Сергей. Может, мне вас взять к себе оперативниками? Если только оперативники не подлежат депортации, ответил я. К сожалению, перед инквизицией все равны. От депортации вас это не убережет. Но я думаю, не сегодня, так завтра все разрешится, предрек Сергей. Конечно, разрешится. Завтра нас депортируют. Я не об этом. Не сегодня, так завтра румыны Фарфорова попробуют добить. В первый раз ему проперло. Но везение бесконечным не бывает. И вы так спокойно об этом говорите, возмутилась Катя. Ну а что? Сергей поднял на Катю цепкий взгляд. Фарфорову подошлют еще одну новию, которая его доконает. Станет понятно, что вы ни при чем. Инквизиция снимет с вас подозрение. Но так нельзя, категорично заявила Катя. Я с Катей согласен, добавил я, мы попробуем Прилипа обезопасить. Вам как раз туда соваться не надо, если не хотите еще раз попасть под подозрение инквизиции. Да, расслабьтесь, в клинике дежурят оперативники, не дадут в обиду вашего Прилипа. Че это он наш, оскорбилась Катя, мне он вообще не нравится. Сергей отмахнулся недовольно, давая понять, что тема закрыта. Кстати, насчет кольца, заговорил он, меняя тему, говорят, после Первой мировой войны медное кольцо удачи потерялось. «Ты хочешь сказать, что колечко хранится на той бабкиной мельнице?» «Догадался я. Именно это я и хочу сказать», — подтвердил Сергей. «Так не проще тогда кузине прийти туда с металлоискателем, найти кольцо и забрать. Зачем ей прилип огробить?» «Не проще», — возразил Сергей. «И я даже думаю, ходила она там с металлоискателем и не раз. Вот только пока духовным наследником является прилип, кольцо не позволит ей себя найти». «А, да, баба Зина примерно так и говорила», — припомнила Катя. «Значит, все-таки эта кузина пытается прилипа сжить со света», — резюмировал я. «А Боленский в этой схеме зачем ей нужен? Может, он вообще не при делах?» — допустила Катя. «При делах и еще как», — прищурившись заявил Сергей. «Вряд ли кузина имеет в России собственных агентов. Она здесь залетная гастролерша. А зачем ей помощники? Еще одну Навью отправит, и кирдык прилипу. Навью нельзя отправить по адресу. Навья не почтальон. Ее можно только призвать», — терпеливо пояснил Сергей. «Для этого кто-то должен пройти на территорию клиники и там уже вызвать Навью. А это сможет сделать только маг». «Ну да, точно, мне стало неловко. Шишок то же самое говорил о себе вчера вечером. Все время забываю, что магические существа не вольны в перемещении. Вот то-то. А теперь скажите мне, где кузине найти в России такую влиятельную особу, которая сможет подослать в клинику мага? А если она сама, сама она к нам больше не сунется. Она ж не дура. Понимает, что мы ведем расследование. Тогда в самом деле без Боленского никак. Вот и я так думаю», — согласился Сергей. «В таком случае нам осталось только дождаться, когда в клинику придет преступник и взять его с поличным», — обрадовалась Катя. «Для вас этого в самом деле достаточно», — признал Сергей. «С вас инквизиция снимет подозрение. А вам, в смысле тебе, я припомнил, что Сергей предложил перейти на «ты», преступника допросит, тот укажет на Боленского, плюс косвенные улики. Ты не забывай, что Боленский абориген», — напомнил Сергей, — «да еще родовитый сукин сын с влиятельным папашей. В отношении него действует презумпция невиновности. Скажет, что никого он не нанимал, а преступник все врет. Кому поверит? Боленскому или какому-нибудь магу-попаданцу, им нанятому? Ну а что же еще тогда нужно?» Я слегка растерялся. «Нужен независимый свидетель, желательно бессмертный», — Сергей хлопнул ладонью по столу. «Привлечь Шишка? Вашему Шишку инквизиция не поверит. Его признают нечистым духом, а нечистые духи врут. Нужно использовать феечку». «Кого?» «Феечки – это вроде сказочных фей. Они невидимы, никогда не врут и выбалтывают все, что у них спросишь. А не проще записать на электронное устройство? Макс, ты видел в городе солнце хоть один электрический прибор?» «Нет». «А знаешь, почему ты его не видел?» «Видимо, потому, что его здесь нет», — ответил я. «Смотрел криминальное чтиво?» «Нет». «Жаль. Там один тоже спрашивал другого, почему тот не видит на его заборе табличку «Склад мертвых негров». «Ладно, это лирика. Ты вроде говорил, что знаешь японский». «Знаю. А зачем тебе?» «Не мне, а папаше Вальдемара. Завтра будет большая тусовка национальных канцелярий конклава. Большие дяди будут обсуждать большие дела. Проходить мероприятие будет в японском секторе. По-прежнему не понимаю, при чем тут я? Папаше Боленского понадобится переводчик. Ты устроишься к нему на один день. Сергей, это исключено. Вальдемар меня узнает. Ну и что, ты же в ССБ не работаешь. Он на меня зол. Постарайся ему на глаза раньше времени не попадаться. В конце концов, даже если узнает, бить тебя прилюдно не станет. Там на конференции будет вести себя прилично. Макс, ты пойми, мне послать больше некого. Леха с Колей в таких делах не годятся. К тому же они как раз сейчас стерегут драгоценный фарфоровый зад. А меня сразу выкупит. Меня каждая собака знает. Ох, ладно, попробую. Сергей выдал мне зажим для галстука в виде стрекозиных крылышек, объяснив, как при помощи него призывать феечку. Мы с Катей вышли из конторы в некоторой растерянности. Макс, на что мы подписались? Катя помотала головой, будто не веря самой себе. Это я подписался. Кать, тебе в эту паучью банку лезть не надо. Вот еще, мы напарники. Значит, вместе пойдем, только сперва заглянем к дяде Боре. Я вздохнул и промолчал. По пути в дворницкую коморку достал свой смартфон. Я уже пытался его включать, находясь в городе солнца. Попытался еще раз, мертв как доска. Что любопытно, как только перейду в лицевой мир, Он включится и заработает, как ни в чем не бывало. На этот раз дядя Боря оказался у себя. Заходя в его двор, мы сразу увидели его разноколесную тачку возле двери. «Дядь Борь, можно к вам?» – спросила Катя, заглянув внутрь. «Заходите», – пригласил дядя Боря. «Сегодня без ранений?» «Пока без ранений», – радостно ответила Катя. «Почему пока?» «Мы собираемся устраиваться на работу к Боленскому-старшему». «Вот вышибутные», — усмехнулся дворник. «Дядь Борь, можно воспользоваться вашим зеркалом?» «Собрались гадать на отражениях или призывать призраков?» С удивлением спросил он. «Не, нам надо закосить под японцев». «Макс, садись вот сюда», — распорядилась Катя. «С тебя начнем». «Я не понял, ты меня накрасить хочешь?» Заортачился я. «Не накрасить, а загримировать». «Садись, не спорь, с такой девкой не поспоришь», — хмыкнул дядя Боря. «Вот только не надо, а?» — вскинулась Катя. «Я в главное не лезу». Мы с дядей Борей понимающе переглянулись. Я вздохнул и сел на табурет перед зеркалом. Катя достала косметичку, открыла, потом ненадолго задумалась. Хорошо, что в этот миг подключил видение, иначе не догадался бы, как Катя использует свою способность. У нее нет резервуара маны, как у магов. Но магия в ней определенно есть, пусть сама она об этом не догадывается. Наблюдая за тем, как она наносит мне на лицо какую-то тональную краску, увидел, что использует тень. Она и кисточкой начала мазать о стене, которую отбрасывал на щеку мой нос. Этими легкими мазками она вытаскивала из кладовой теней нужный ей образ. Это был не просто грим. Мое лицо в самом деле начало обретать японские черты. Через 10 минут я себя просто не мог узнать. Вроде бы лицо мое, оно не изменилось, но в то же время это лицо явно азиатское. Кать, если б не видел своими глазами, не поверил бы. Теперь я буду думать, что в моей внешности есть что-то азиатское. У каждого во внешности есть что-то азиатское, отмахнулась Катя, это нужно просто разглядеть и... Что и? Спросил я с интересом. Катя оттянула уголок рта, задумавшись. И выделить эти черты при помощи косметики. Нет, Катя, ты не просто выделяешь черты, ты вытаскиваешь образ из тени. Ты тоже мастер теней, как и твоя бабушка, только ты свой дар используешь иначе. Да ладно, не очень уверенно начала возражать Катя, но замолчала. Максим прав, включился в разговор дядя Боря. То, что ты делаешь, это магия. Просто она не требует запасов маны. Твоя магия такая же тонкая штука, как и Максимово видение. Катя не захотела развивать тему, а мы с дядей Борей тактично не стали навязывать. Нелегко это, принять надежду, когда тебе с детства твердили о бесталанности. Вдруг надежда окажется пустой, не сбывшиеся надежды, как незаживающие раны, долго болят. Катя выгнала меня с табурета, сама села перед зеркалом и за несколько минут превратила себя в японку. Причем ее собственный образ получился более отточенным, чем мой. Ну еще бы, над собой Катя работала намного дольше. Себя знает гораздо лучше.